Сарбон, Роджер Бэкон и Фрэнсис Бэкон. Роберт Сарбон, духовник французского короля Людовика IX, жил в XIII веке. Роджер Бэкон, английский философ и естествоиспытатель, годы жизни 1214-1292. Фрэнсис Бэкон, английский философ и политический деятель, годы жизни 1561-1626. К началу эпохи Возрождения в Европе уже было несколько десятков университетов, где обучали 7 свободным искусствам – грамматике, диалектике, риторике, арифметике, геометрии, музыке и астрономии. На первых курсах изучались только 3 науки, и их называли «тривиальными» от латинского слова «три». Самым престижным считался Парижский университет, выросший из приюта, где жили 16 студентов – по 4 француза, немца, англичанина и итальянца. Приют основал духовник короля Роберт Сарбон. С тех пор Парижский университет и называется Сарбонный. Курс обучения в нем длился 10 лет. По окончании студент должен был с 6 утра до 6 вечера без перерыва вести диспут с 20 профессорами, которые сменялись каждые полчаса. Выдержавший такое испытание получал звание доктора и особую черную шапочку. До Европы уже дошли утерянные сочинения Аристотеля, сохранившиеся в переводах арабов. Начала возрождаться философия, пока еще только в диспутах и схоластических спорах с доказательствами из текстов Аристотеля и богословских трактатов отцов церкви, блаженного Августина и Фомы Аквинского. Уже появились рыцарские романы о мужественном короле Артуре, о галантном рыцаре Ланселоте, о несчастных влюбленных Тристане и Изольде. Вместо старых церквей, похожих на крепости, стали воздвигать готические соборы, устремленные вверх ажурными стрельчатыми башнями, украшенные цветными окнами-витражами, поражающие музыкой усовершенствованного органа, позаимствованного Византии. Одним из первых ученых Средневековья был английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон. Он происходил из богатой и знатной семьи и в молодости тратил много денег на свое образование. Позже его родители разорились. Чтобы продолжить занятия наукой, Бэкон стал монахом. Он долгое время провел во Франции в Парижском университете. Внимательно изучив труды греческих философов, Бэкон обнаружил, что они очень плохо переведены и искажены. Он взялся за изучение языков, чтобы правильно понять то, о чем писали древние ученые. Бэкон доказывал, что знание можно получить не в богословских спорах, а только изучая природу с помощью опытов. Сдав в Париже экзамен на ученую степень доктора, Бэкон вернулся на родину и начал читать лекции в Оксфорде, самом знаменитом учебном заведении Англии, в котором он сам когда-то учился. Бэкон сделал много открытий в области естественных наук. Он высказывал мысль о существовании молекул, занимался химией, шлифовал линзы и пытался создать микроскоп и телескоп. Слава о его достижениях распространилась не только в Англии, но и по всей Европе. Завистники и те, кого он высмеивал за пустые богословские диспуты, объявили ученого в чернокнижии, занятии магией и связях с дьяволом. Руководители монашеского ордена святого Франциска, в котором состоял Бэкон, запретили ему читать лекции. Его выслали в Париж, где он должен был находиться в монастыре. Почти 10 лет он не мог публиковать свои научные трактаты. Неожиданно папа Римский заинтересовался работами Бэкона и, ознакомившись с ними, стал покровительствовать ученому. Он разрешил ему вернуться в Оксфорд и продолжить свои опыты. Счастье оказалось недолгим. Вскоре папа Римский умер, и на его место избрали генерала ордена святого Франциска, ярого врага ученого. Все труды Бэкона были конфискованы, а его самого бросили в темницу. Там он провел 14 лет и вышел на свободу незадолго до смерти. В истории науки известен и другой англичанин Бэкон — Фрэнсис. Он жил почти 300 лет спустя после Роджера Бэкона и тоже вошел в историю как один из самых знаменитых философов своего времени. В 13 лет он разработал план философского трактата «Новый органон», который позже принес ему всемирную славу. Сейчас имя Фрэнсиса Бэкона не так знаменита, как раньше, но его слова «знание — это сила» или просто «знание — сила» стали крылатыми фразами. Как и его предшественник-однофамилец, Фрэнсис Бэкон утверждал, что только опыт и эксперимент могут стать основой истинного знания.